Саша снимал происходящее на видеокамеру. Царившее вокруг сумасшествие его не затрагивало. Вот послышался выстрел. Один из бойцов свел счеты с жизнью. А вот то, о чем она знала и чего боялась. Она видела, как стоявший на коленях позади Саши человек вытащил из спрятанной под штанины кобуры маленький пистолет. Не без труда взвел курок. Его лицо исказилось от боли. Но взгляд оставался цепким и сосредоточенным. В сознании Маши всплыло его имя – Фрол. Вот он ухватил оружие двумя руками, медленно приподнял его. Не дать, не допустить. Собрав все свои силы, призвав на помощь всю мощь и милосердие безбрежности, она попыталась отвести пистолет. Тянула его изо всех сил, мешала прицелиться. Лоб Марии покрылся капельками пота, впившиеся в подлокотники пальцы побелели от напряжения. Ей удалось это сделать. Ствол повело в сторону. Саша продолжал снимать, не ведая грозящей ему опасности. На лице Фрола отразилось недоумение. Крепче сжав рукоять, он стиснул зубы и вновь попытался прицелиться. И снова Мария не дала ему это сделать. Ствол пистолета, уже начавшийся было подниматься, вновь опустился. Фрол тяжело задышал, скрипнул зубами, собравшись силами, вновь начал поднимать оружие. «Ну же», – прошептала она, уже понимая, что не сможет помешать в третий раз. «Силы стремительно таяли. Оглянись». И он ее услышал. Опустил видеокамеру, оглянулся. Точным ударом ноги выбил из рук противника направленный на него пистолет. «Ненавижу», – простонал Фрол и повалился на землю. У нее получилось. Всхлипнув, Мария бессильно закрыла глаза. «Спасибо тебе», – прошептала она. По ее щекам поползли слезы. «Спасибо». Было начало шестого, когда обе машины остановились в паре сотен метров от ворот базы отдыха. Я уже знал, что меня в первых рядах не будет. Впрочем, как Алла и Маркиза. «В бой идут одни старики», – пошутил Черный. «Ждите нашего звонка. Мы скажем, когда можно будет подъехать». Повернувшись, он спокойно направился к воротам. Его сопровождали Леонид и Баал. Мне оставалось лишь проводить их взглядом. Да, я понимал, что мне с ними действительно нельзя. Но сознавать это было очень неприятно. Не привык я прятаться за чужими спинами. «Только бы у них все получилось», – прошептала Алла. Маркиз не сказал ничего. Он хмуро смотрел вслед уходящим сталкерам, нервно позвякивая брелком с ключами от машины. То, что ему пришлось остаться, Марка тоже не радовало. Черный, Мирон и Люминос уходили все дальше. Вот они добрались до ворот. Я видел, как Леонид потянул их, пытаясь открыть. Не получилось. Тогда Баал ловко перебрался через ограду. Охранников не было видно. Мирон спрыгнул на землю, спокойно вошел в будку охраны. Его не было секунд 30. Наконец он появился снова, вернулся к воротам. Было видно, что Баал копается с замком. Затем створки ворот приоткрылись. Антон и Люминос вошли. Леонид полностью открыл ворота, чтобы могли проехать машины. «Получилось», – снова прошептала девушка. «Они вошли». Алюминос, Баал и Черный уже двигались по дороге к серому корпусу базы отдыха. Если верить Алле, а не верить ей у меня оснований не было, вся эта дорога простреливалась снайперами, но выстрелов не было, да и вообще на территории базы стояла поистине кладбищенская тишина. Сталкеры беспрепятственно подошли к зданию. Я видел, как они поднялись на крыльцо. Увы, вход оказался закрытым. Баал остался у двери. Черный и Люминос обошли здание и скрылись из виду. Медленно тянулись минуты. Баал продолжал стоять возле двери. Ушедших сталкеров все не было. Затем вдруг из-за дома выехал грузовик. Я невольно вздрогнул и тут же расслабился, увидев идущего за машиной Леонида. Грузовик развернулся, потом сдал задним ходом к окну и остановился. Из кабины вылез Черный. Леонид уже разматывал трос. Отсюда было не видно, где он его взял. То ли притащил откуда-то из-за дома, то То ли трос был в машине. Его прицепили к оконной решетке. Черный снова забрался в кабину. Взревел мотор. Машина резво взяла с места. Рывок. Закрывшее окно металлическая решетка не выдержала и оторвалась. Грузовик остановился. Черный снова выбрался из кабины. В руках у Баала уже была то ли палка, то ли кусок трубы. Он спокойно разбил ею стекло. Обвалил оставшиеся острые обломки. Потом, не бросая палки, влез внутрь. Черный и Люминос направились к двери. Дверь открылась через пару минут. Антон и Леонид вошли в здание. За все это время им никто так и не помешал. База отдыха оказалась вымершей. «Будет плохо, если их там не окажется», – проворчал Маркиз. «Вся работа впустую». «Они там», – спокойно ответила Алла. «Ну дай-то Бог», – все так же хмуро произнес Марк. «Когда в кармане у меня зазвонил телефон, я даже вздрогнул». Торопливо вынул трубку. «Да, черный. Подгоняйте машины ко входу», – велел Антон. «Хорошо». Я сунул трубку в карман. «Едем к ним». Наконец-то выдохнул Маркиз и быстро забрался в свою машину. Я сел за руль машины Леонида. Алла осталась одна. Черный категорически запретил ей приближаться к базе отдыха. Нарушить его приказ она не посмела. «Тебя не должны увидеть», – пояснил ей свое решение Антон. «А там у них наверняка есть видеокамеры. Если ты попадешься им на глаза, будет очень плохо». Машина Марка первой тронулась с места. Я на несколько секунд замешкался. Мне еще не приходилось водить иномарку. Наконец и мой джип направился к базе отдыха. Я облегченно вздохнул. Проехав через ворота, я покосился на открытую дверь караульного помещения. Разглядеть ничего толком не успел, но заметил, что кто-то лежал на полу. Подогнав джип к дверям базы отдыха, я остановился, вышел из машины. Баал и Люминус уже затаскивали к Маркизу светловолосого паренька лет 17. Он был без сознания, поэтому сделать это оказалось довольно сложно. Рядом на крыльце лежали еще двое. Я бросился помогать. Мы уже заносили в машину третьего, когда из дверей вышел черный, неся на плече еще одного пленника, точнее пленницу. Я с удивлением понял, что это девушка. Ее аккуратно усадили на заднее сиденье. Баал и Люминос отправились за последним северянином. «Придется закрыть дверь изнутри», – сказал Маркиз, – «чтоб не вывалились». Ожидая, пока Мирон и Люминос принесут последнего пленника, я вошел в здание и чуть не споткнулся о тела двух бойцов. Они неподвижно лежали на полу, их автоматы валялись в сторонке. Очевидно, оружие отшвырнул уже кто-то из сталкеров. Чуть дальше у внутренней двери, ведущей в коридор, лежал еще один человек, уже в гражданской одежде. Его глаза были открыты, но в них не было признаков жизни. Я даже слегка пригнулся, присмотрелся. Неужели мертв? «Очухается», – отвечая на мой невысказанный вопрос, произнес подошедший Антон. «От зуды еще никто не умирал». Показались Баал и Леонид. Они тащили крепкого парня лет 20. Мы с Антоном тут же подхватили его и уже вчетвером вынесли северянина на улицу. Усадили его в машину, закрыли двери. «У нас еще есть минут 10», – сказал черный. «Глянем, что у них в кабинете». «Давай», – согласился Леонид. «Мирон, вы тут приглядите с Маркизом». «Приглядим», – согласился Баал. Обо мне ничего сказано не было, поэтому я, подумав, двинулся за Антоном и Леонидом. Мы поднялись на второй этаж. Потом прошли туда, где, по словам Аллы, находился кабинет начальства. Дверь была не заперта. Толкнув ее, черный первым вошел вовнутрь. За ним последовали мы с Люминосом. «Ну надо же», – удивленно протянул Антон. «Леня, ты только глянь». «Филин и Лара», – констатировал Леонид. «Не думал, что они здесь. Теперь я окончательно убедился, что это тот самый человек, которого я видел в универмаге и в подъезде своего дома». Он растянулся на полу, его пальцы сжимали расстегнутый воротник рубашки. Девушка была мне тоже знакома. Она сидела в кресле, запрокинув голову. Ее глаза были закрыты, губы слегка приоткрылись. Алая помада губ резко контрастировала с бледностью лица. «Это все равно, что войти в клетку к спящей львице», — сказал Антон, с явным интересом глядя на девушку. «Не хотел бы я, чтобы она сейчас очнулась». «Может, оставить ей какое-то послание?» — предложил Леонид. «Киса и Ося здесь были», — процитировал Антон. «Обойдемся без этого. Нет времени на ерунду. Да и не стоит злить Лару лишний раз. Проверь тот шкаф». Пока Леонид проверял шкаф, Черный полазил по ящикам стола. «Здесь ничего нет», — произнес он наконец. «Да и вряд ли они будут хранить здесь что-то ценное». «Идем», — сказал Леонид. «Надо торопиться». Мы вышли из кабинета, я прикрыл дверь. Потом спустились вниз. «Ну и что там?» — вопросом встретил нас Мирон. «Ничего интересного», — ответил Черный. «Едем». Места всем не хватало, поэтому ждавшей нас у трассы Аля пришлось сесть Черному на колени. Впрочем, он не возражал. Я ехал в машине Люминуса, заняв место пассажира рядом с водителем. Несколько минут спустя джипы уже неслись по направлению к столице. Я был доволен тем, что все прошло так успешно. Обошлось без стрельбы, драк и прочих глупостей. Вот позади кто-то застонал. Сидевший за рулем Леонид глянул в зеркало заднего вида. «Подъем, народ», — сказал он. «Все в порядке. Едем домой». Всю дорогу до Москвы я думал о том, как все это странно. Не просто странно. Удивительно. Когда там, на лесной поляне, Черный продемонстрировал мне зуду, я даже разочаровался. Трудно было поверить, что этот металлический, похожий на большую старинную медаль или монету диск, может помочь нам освободить пленников. «Это и есть зуда», — сказал Леонид, когда Антон вынул артефакт. «Кажется, ты уже знаешь, как она работает, верно?» «Знаю», — я наморщил лоб. «Тогда ночью на дороге», — пояснил Черный, — «ты отключился не просто так, а потому что я включил зуду». Что-то начало проясняться. «Эта штука может отправить человека в обморок», — догадался я. «Она может отключить любого человека в радиусе примерно 200 метров», — ответил Антон. Пров говорил, что этот артефакт предназначен для открытия путей в иные миры. Он состоит из двух частей. Видишь? Если вращать их друг относительно друга, то параметры пространства тут же начинают меняться. Смотри, я сейчас поверну всего на несколько делений. Антон аккуратно повернул внешнее кольцо диска. В ушах у меня вдруг зашумело, голова ощутимо закружилась. Затем меня повело влево. Я едва не повалился на бок. Вокруг, словно сумасшедшие, запрыгали кузнечики. Один ткнулся мне прямо в лицо. Потом Черный также аккуратно вернул зуду в прежнее состояние, и наваждение ушло. «Вот черт», — пробормотал я, приходя в себя. «Мерзкая штука», — согласился Маркиз. Его лицо заметно побледнело. «А ты как?» — Черный взглянул на девушку. «Немного мутит», — призналась она. Сознание прояснилось. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я окончательно пришел в себя. «Здорово, верно?» — спросил Антон. Его глаза сияли. «Да, может быть», — неуверенно отозвался я. Потом аккуратно поднял упавшего на расставленную газету кузнечика. Тот лежал, едва шевеля лапками. «Это и на живность влияет». «Разумеется», — кивнул Антон. «Мы с Леней как-то раз рыбачили. Включили зуду на берегу озера. Потом осталось только собрать всплывшую рыбу. Набрали больше 2 мешков. У меня потом машина неделю рыбой воняла», — добавил Леонид. «Браконьеры», — осуждающе заметила Алла. «Просто нам было интересно посмотреть, что получится», — произнес Черный, ничуть не смутивший ее замечанием. «Получилось здорово. Кстати, заметь», — он перевел взгляд на меня, — «сейчас я повернул ее всего на несколько делений. Если повернуть на 180 градусов, то есть на максимум, да еще где-нибудь на улице в толпе, то вся эта толпа народа просто мгновенно вырубится. А ты сам?» «Я нет. Понимаешь, здесь вся фишка в том, что сознание обычного человека не успевает подстроиться под происходящие изменения. Нет соответствующего навыка. Но я сталкер. Мое сознание достаточно пластично для того, чтобы успеть отследить эти изменения и соответствовать им. То же самое у Калины и Леонида. Правда, у Сани при сильных сдвигах начинает идти носом кровь. Баал эту штуку недолюбливает, но тоже выдержит. «Вы думаете, почему я не налегаю на еду?» – осведомился Баал. «Просто знаю, что если много съем, меня потом обязательно вывернет». «И вам удавалось с помощью этой штуки попадать в иные миры?» – поинтересовался я. «Пока нет», – покачал головой Черный. «Нам кажется, что это лишь часть какого-то более сложного прибора. Его деталь. Явно чего-то не хватает. Какие-то параметры пространства и сознания меняются. При максимальных сдвигах можно заметить интересные пространственные эффекты. Но портал все равно не открывается. Возможно, потому что нет настройки на какое-то конкретное место или конкретный мир. Это примерно как с телевизором без антенны. Вроде и работает, а толку нету. Если ты повернешь эту штуку на той базе, вся охрана отключится, догадался я. Именно. Мы просто войдем, найдем северян и увезем их. Но они же тоже потеряют сознание. Конечно. Поэтому нам придется искать их и выносить оттуда. Мы пойдем втроем. Баал, Леонид и я. Сразу врубим зуду. Все отключатся. Найдем наших, заберем их. Потом выключим эту штуку и позовем вас. Охрана еще минимум четверть часа будет валяться в отключке. Так что времени нам хватит. Понятно. Я задумчиво посмотрел на металлический диск в руках Черного. А можно еще раз? Можно, согласился Антон. Уцепись за что-нибудь взглядом. За эту бутылку, например. И держись за нее, как бы хреново тебе не было. Я буду вращать очень медленно. Ой, нет, я лучше отойду. Маркиз поднялся и быстро пошел прочь. А еще сталкер. Вслед ему с усмешкой бросила Алла. Мне моя голова дорога как память. Не останавливаясь, заявил Марк и прибавил шага. Черный терпеливо ждал, пока Маркиз отойдет подальше. Потом, когда расстояние стало достаточным, предупредил. Начинаю. Я взглянул на бутылку с минеральной водой. В ушах снова зашумело. Контуры бутылки слегка дрогнули. Напряг взгляд. Пару раз моргнул. Бутылка снова стала отчетливо видна. «Ну как?» – поинтересовался Антон. «Терпимо». «Это хорошо. Еще немного». Черный подкручивал зуду еще раза три. И каждый раз я отчаянно цеплялся взглядом за бутылку. Бутылка выступала некой опорой, точкой отсчета. Позволяла удерживаться и не упасть в обморок. «Отлично», – похвалил Черный. В его голосе чувствовалось удовлетворение. «Алла, ты в порядке?» «Еще жива», – ответила девушка. «Можешь крутить дальше». «На сегодня хватит. 30 градусов – это уже не шутки. Теперь все то же самое назад. Держитесь». В ушах снова зашумело. Бутылка опять расплылась. Путешествие в обратную сторону оказалось даже мучительнее, так как проходило гораздо быстрее. Наконец все закончилось. Я без сил опустился на траву. Какое-то время лежал, глядя в ослепительно голубое небо. Потом повернулся и взглянул на Черного. «А почему ее называли Зудой?» «А черт ее знает», — честно ответил Антон. «Как так слово пришлось?» «И много в зонах таких гадостей?» — вновь спросил я. «Встречаются», — отозвался Антон. И зевнул. Бывших пленников отвезли на квартиру к Люминусу. Сейчас это было самое безопасное место. По дороге они очнулись от обморока. Причем первой пришла в себя девушка. Как я уже знал, ее звали Светланой. По лестнице северяне поднимались сами. Хотя одного из парней еще пошатывало. «Просто надо выспаться как следует, и все пройдет», – заверил их Леонид. «Уже проверено». Никто из бывших пленников ужинать не хотел. Поэтому их просто напоили горячим чаем и уложили спать. «Спите. Здесь вы в безопасности», – сказал им Антон. Он был несколько хмур. И я понимал причину этого. Калина так и не позвонил, хотя должен был выйти на связь еще по дороге в зону. «Может, пойдем поищем его?» – предложил Баал. «Нет», – покачал головой Антон. «Будем ждать. Если он жив, то наша помощь ему не нужна. Если мертв, тем более», – добавил Маркиз. «Шучу. Сашка у нас крутой перец. Выкарабкается». Стало очень тихо. Тишина была какой-то гнетущей. Поэтому я поспешил ее нарушить. «Хотел спросить о северянах. Давно они с вами?» «Как группа уже года три», – пожал плечами Черный. «Хотя некоторых из них знаем дольше. Они тоже могут ходить по другим мирам». Пока что нет. В основном занимаются сбором данных, проверкой каких-то сведений, полученных от жителей. То есть всем тем, чем и занимаются обычно новички. Но энтузиазма им не занимать. Антон невольно улыбнулся. Хотя этот энтузиазм им частенько выходит боком. «Это ты о Светлане», – тоже усмехнулся Мирон. «И о ней в том числе. Они явно что-то не договаривали. Неудивительно, что я захотел узнать побольше». «А что с ней случилось?» – спросил я. «Случилось то, что однажды она пропала», – пояснил Антон. «Заснула в своей кровати, а утром в ее постели нашли лишь одну ночнушку». «Хочешь сказать, что она просто исчезла?» – не поверил я. «Вот именно. Она хорошая сновидящая, а со сновидцами подобные вещи могут случаться. Ты можешь заснуть у себя в постели, а проснуться где-нибудь за 1000 километров. Мы сразу созвонили с Салой. Он посмотрел на молчаливо сидящую в кресле девушку. «Я ее не нашла», – пожала плечами Алла. «Это означало, что в нашем мире ее нет». «Тогда мы сообщили обо всем Фросту». «Это по его части», – продолжил Черный. «Ты его еще не знаешь. Он живет в Сочи». Фрост тут же начал искать ее через сновидение. И в итоге нашел в каком-то из очень удаленных миров. «Сам вытащить не мог. Обратился к Борису. Это один парень из дружественной нам группы магов. Очень хороший сновидец. В итоге они все-таки вытянули ее, хоть и провозились почти 2 суток. Это говорит о том, что надо 3 раза подумать, прежде чем что-то сделать», – добавил Мирон. «Хотя бы для того, чтобы не доставлять хлопот своим друзьям». Долгожданный звонок от Калины раздался около 8 часов вечера. Перебросившись с Александром парой фраз, Антон поспешил поделиться со всеми новостями. «У него все в порядке», – с явным облегчением сообщил он. «Все вышло так, как задумывали. На обратном пути сломался грузовик. Калина в этих колымагах не слишком разбирается. Сейчас он идет к трассе. Ему до нее топать 10 км. Хотел вернуться на попутках. Я сказал, что через 1-1.5 часа мы его заберем. Так будет надежнее. Так что надо ехать. Есть желающие прокатиться со мной?» «Могу я, если ты не против». Я вопросительно посмотрел на Черного. «Поехали», — согласился Антон.